Глава 5. Я, конечно, понимал, что накладываю на себя дополнительные обязательства, но лучше всего сотрудничать с правящим родом, чем потом они будут ставить мне палки в колеса. Так что в любом случае необходимо было показать хоть какие-то результаты на ниве обучения, чтобы убедить, что я стою всех имперских вложений. Так как трое отобранных мной кандидатов не были шаманами, то с ними можно было работать и вне рамок будущего места обучения новых шаманов. И, кстати, насчет этого. Я рассказал, что меня уже пытались устранить как раз из-за моих возможностей, но особого отклика я в глазах сестры императора на эту новость не заметил. Все же в полной мере признаться, что я вовсе не маг, а шаман, я пока не решался. Лучше уж пусть считают меня уникальным магом, чем-то вообще необъяснимым в рамках их понимания мира. Так что, скорее всего, это все посчитали как угрозу лично моему роду, а не из-за того, кем я являюсь. Поэтому к моим словам отнеслись серьезно, но без должного рвения. Ладно, в принципе, это даже было ожидаемо, но хотя бы вокруг места обучения будущих шаманов обещали поставить усиленную охрану. Да и таких уникальных одаренных в любом случае будут оберегать, пока они не наберут силы. Все же Анна Сергеевна не просто так занималась этим направлением и прекрасно знала, какую угрозу могут представлять собой духи и полукровки. Из-за всего этого просто необходимо, чтобы такие специалисты прожили как можно дольше, пока не наберутся сил для самостоятельных вылазок. Но сейчас приходилось работать с тем, что имелось под рукой, и как-то это все совмещать с делами рода и учебой. Правда, с последней особых проблем не было. Я не собирался как-то давить на преподавателей или пользоваться связями Анны Сергеевны, чтобы мне снизили нагрузку. Вместо этого я просто недели за две разобрался со всеми предметами. Никто в университете не запрещал сдавать экзамены раньше срока. Главное — выдержать комиссию и все проверки. А там хоть вообще не обучайся, но всю отчетность сдавай. Пока что шел второй год обучения, и особых проблем у меня с этим не было. Да и всегда можно было погрузиться в транс, который позволял унять эмоции и сосредоточиться на выполнении задачи. В бою такое не особо применимо, так как вокруг тебя происходит слишком много событий, и настроиться правильным образом довольно проблематично. Но совершенно другое, когда ты просто сидишь в аудитории, а у тебя листок с вопросами и требуется написать развернутый ответ. Конечно, было непросто, но с этой задачей я справился и освободил себе достаточно времени, чтобы уже спокойно заниматься новой для себя задачей. С Ливин отчасти было проще всего. Так как Кира использовала гипноз для того, чтобы работать с целью, она занималась тем, что несколько корректировала воспоминания людей о происшествиях. Никому не нужны были слухи о появлении еще одной напасти в империи. Хорошо еще, что большинство проблем с духами и так списывались на монстров аномалий. Но с помощью способности девушки было проще все устроить так, чтобы волнений не было вообще. Ну и, конечно, пусть сама Ливин об этом не заговорила, ее способности можно было использовать для получения сведений. Я в этом убедился на собственном примере, когда девушка во время занятий пыталась выведать у меня больше подробностей о моих способностях. Тут я даже разбираться не стал, приказали ей это или это ее личная инициатива. Кира просто не встречалась ни с кем, кто мог спокойно игнорировать ее воздействие. И пусть я это делал с помощью Асайды, которая как раз не позволяла мне попасть под влияние Ливин, но все равно действия были весьма показательными. После первой же такой попытки вывести меня на откровенный разговор, я приказал своим слугам находиться как можно дальше от этой девушки. Еще не хватало, чтобы она с ними что-то сделала или попыталась выведать. Впрочем, девушка не была аристократкой, так что ее действия можно было бы трактовать, в том числе и как нападение на мой род, и последствия ей бы не понравились, так что не думаю, что она решилась бы на этот шаг. Я уже показал, что куда способнее ее в этой сфере, поэтому Кира должна была понимать, что лучше не лезть на рожон, и в то же время озаботиться этим вопросом тоже не мешало бы. В любом случае, раз я решил ее обучать, то мы занялись тем, что отрабатывали методы внушения. Девушка была, несомненно, самородком, добившись всего сама, но из-за этого ей не хватало взгляда со стороны на свои действия, и многие вещи она упускала. Тут, правда, большим учителем выступала Асайда, но так как самого духа лисицы я не был намерен демонстрировать, то приходилось просто повторять все за ней. Ну а то, что я и сам в этот момент лучше учился управлять иллюзиями и проверял свои задумки на Кире, никому знать не нужно. В результате мы помогали развиваться друг другу. Правда, от наших занятий я все же взял больше, заодно научившись самостоятельно противостоять воздействию Ливен. По сути, благодаря этому, с ней я справился быстрее остальных. И вскоре девушка покинула нас, отправившись и дальше выполнять поручения Анны Сергеевны. Двое оставшихся членов этой необычной команды даже обрадовались ее уходу, так как, похоже, между ними что-то произошло, что заставляло относиться к девушке с настороженностью. Но эти детали меня не сильно волновали. Ярослав Шихонский, обладающий примечательной маской с личиной восточного демона, с ним все оказалось куда сложнее, чем я думал. «Ты понимаешь, что твои способности не зависят от этого артефакта?» — спросил я его после первых двух тренировок. Во время них я просто запускал в него различные, созданные из духовной энергии снаряды, и смотрел, как он с ними справляется. На что-то серьезное пока рано было переходить, но уже это позволило мне взглянуть более внимательно на то, как действует парень. И в действительности получалось, что маска ему не слишком-то требовалась. «Как не зависят?» — удивленно посмотрел на меня Ярослав, повесив маску на специальный крепеж на поясе. «Без нее я вообще не могу видеть то, что ты называешь духовными частицами. Значит, придется работать еще и с психологическим триггером. Понятно», — тихо произнес я и с интересом посмотрел на парня. «Ты же хочешь научиться большему?» «Разумеется», — горделиво улыбнулся Шихонский. «Кто не хочет стать сильнее, если для этого есть возможность?» «Даже если ты потом пожалеешь об этом?» — иронично приподнял я левую бровь. «Это я, если что, о сложности тренировок, и что если мы начнем их, то лучше это не прекращать, пока не добьемся результатов». «Все прямо настолько серьезно?» — удивленно посмотрел на меня парень, и после мгновения задержки в его взгляде прибавилось решимости. «Я согласен на все, чтобы стать сильнее». «В таком случае я жестом подозвал Светлану, которая предоставила мне заранее составленные документы. Подпиши эти бумаги, и мы сможем начать». «Серьезно? Отказ от претензий?» Только начав вчитываться в документы, воскликнул Ярослав. «Более чем», — кивнул я. «Я представляю, как помочь тебе развиться, но это потребует довольно много усилий. А я совершенно не хочу, чтобы вся моя работа была впустую. В том числе, эти бумаги освободят мне руки от претензий твоих родственников, ведь ты аристократ, и им могут не понравиться мои методы». «Хорошо, ведь, как я понимаю, без этих бумаг ты все равно не будешь меня тренировать», — поспешно подписав документы в необходимых местах, Ярослав отдал их мне обратно. «Вот и хорошо», — улыбнулся я после того, как Светлана подтвердила, что все верно, и унесла с собой бумаги. «Теперь можно и приступить». Основная проблема подчиняющих в том, что они не всегда в полной мере осознают свои способности. Для шаманов они были не самыми приятными противниками, да и союзниками они становились довольно редко. В любом случае, люди с этими способностями здорово мешали работе шаманов, поэтому большинство моих коллег старались без необходимости с ними не связываться. Но так уж вышло, что у меня было несколько знакомых, и пусть у них в большинстве своем был собственный путь, но все же было в этом что-то общее. Главное в способности подчиняющего именно что научиться чувствовать духовные частицы вокруг себя. Они, как правило, умеют делать это на инстинктивном уровне, и чтобы увеличить свои возможности, необходимо заставить их контролировать этот процесс и оттачивать его грани. Ну а бумаги Ярослав подписывал потому, что этот процесс для него мог быть болезненным. Подчиняющие в определенной зоне вокруг себя, что они называли аурой, могут захватывать контроль над духовными частицами. Сам парень это продемонстрировал, когда пытался уклониться от моих духовных стрел. Вот только из-за слабого контроля способностей он не мог их подчинить себе полностью. Лучшим же мотиватором быстро этому обучиться была как раз боль. Поэтому самое простое, что я мог сделать для Ярослава, попросту закидывать его духовными стрелами до тех пор, пока он просто не отключался от бессилия и перегрузки. Пока что прогресс шел довольно медленно, но я верил, что рано или поздно он справится. Ну и, разумеется, напоследок оставался Максим Друцкий. Темноволосый мечник был просто прекрасным партнером для спаррингов на мечах, и Мэдзи был только рад участвовать в наших тренировках. Но главная цель, конечно, была в том, чтобы показать Максиму, как лучше контролировать свою духовную энергию, чтобы покров, который он создавал на мече, не срывался. При этом он еще и кучу энергии тратил впустую, что в том числе сказывалось на его выносливости. Правда, таким образом парень увеличил запас собственной духовной энергии, но я даже не представляю, насколько болезненно для него это было, ведь это состояние сравнимо с повреждением мышц после каждой тренировки, причем повреждение серьезное, когда требуется госпитализация, а он то ли привык к этому, то ли держался на одной силе воли, никак не показывая, насколько ему плохо. Из-за этого всего приходилось действовать и аккуратно, и в то же время заставляя Друцкого выкладываться на полную. Да, как я уже подчеркнул, мечником он был прекрасным, но даже в этом плане мне и Мэдзи было чему его научить. И, разумеется, я сам не оставался без уроков воинственного духа, который только и был рад такому сопернику, заставляющему меня выкладываться. По итогу, получалось, что еще непонятно, кому эти занятия полезнее, но, разумеется, отступать я не собирался, как и оба парня.